Подвиг номер один. Пурга в Вальпургиеву ночь. В начале было слово. И слово было «упс». Сотворение мира. Воспоминание очевидца. Будьте осторожны в своих желаниях. Они с вами осторожничать не будут. Первое правило демиургов. Кисер лежал в зале трансцендентальных откровений. Кисер спешил. Ему следовало найти одного обитателя перверца до того, как эхо будущего превратится в грохот настоящего. Волшебный кот мог в один миг перенестись в любое место, но не мог. Ему было очень лениво. Но тревожно. Но лениво. Но тревожно. Он все яснее видел, как над его уютным миром нависает крайне неприятная тень. Кот лежал, разрываясь между тенью и ленью. И тут тень упала на кисера. Кот открыл один глаз и задрал усатую морду. Из-под потолка на него безучастно взирал сонный громила. Кисер оттолкнулся от пола, взбежал по бицепсам, устроился на плечах верзилы и что-то промурлыкал в ухо. Тот кивнул, толкнул дверь и вышел в коридор. Такого бедлама в коридорах перверца не было уже очень давно. Хотя нет, был, причем совсем недавно. Когда бились домовыми Бубльгума, когда бились с ложным призраком Мордевольта, когда праздновали прошлую Вальпургиеву ночь. Короче, в коридорах перверца стоял привычный бедлам. Заспанные мальчишки брели в направлении столовой, где должен состояться Вальпургиев мальчишник. Их однокурсницы с горящими глазами неслись на крышу главного корпуса, откуда должен начаться отлет на шабуши различного калибра. Потоки сталкивались, толкались, дергали за косички и получали в ответ кулаком в живот. В Вальпургиеву ночь прибегать к волшебству в пределах перверца запрещалось. Но как тут не колдовать, когда хочется поскорее, а они под ногами мешаются, а те впереди ползут, а эти сзади напирают. То один, то другой начинающий волшебник озирался и шептал заклинание левитации, пытаясь преодолеть хотя бы часть пути по воздуху. Через секунду нарушители брякались оземь, сбитые грубоватым, но надежным заклятием «ПВО не спит». Это известный двоечник и сорвиголова Оливье Форест развлекался, сидя на шее пристенного рыцаря. Прозвище «Сорвиголова» Оливье получил после неудачной попытки применить к себе заклинание удлинения шеи. Наглядное пособие пощелкивало забралом в такт хулиганским действиям. Довершали панику и давку лестницы перверца. Как и положено лестницам любой уважающей себя школы волшебства, они то и дело внезапно поворачивались, отправляя очередную группу студентов в боковые коридоры и тупики. Долгое время считалось, что в непредсказуемых поворотах лестниц перверца зашифровано послание великих колдунов прошлого. Десятки ученых-магов потратили не одну сотню лет жизни, пытаясь разгадать тайный смысл лестничных маневров, пока кто-то не догадался, что лестницы просто валяют дурака. В эпицентре столпотворения, на высоком постаменте, зябко ежился каменный философ, гордость и талисман перверца. Особую гордость обитателей перверца вызывало умение их реликвии давать любые ответы на любые вопросы. Например, на вопрос, который час, каменный философ мог ответить: «Зря вы это затеяли». Долгие годы он сидел в уединенном зале трансцендентальных откровений, но после нескольких разрушительных столкновений с Поригаттером его поставили на перекресток семи коридоров, где пересекались четыре главных коридора школы. Не удивляйтесь, многие названия в перверце выбраны исключительно из-за благозвучия. Теперь философ мог издали заметить приближающегося Гаттера и морально подготовиться к неизбежному. Звукозаписывающий зверек ухо-горлонос прижимался к постаменту, стараясь разобрать в общем гамме и сохранить для истории мудрые изречения каменного философа. «Все пустое», — бормотал талисман, заполненный студентами и преподавателями коридоры. «Все пустое». Всего несколько первокурсников держали себя в руках, а руки, от греха подальше, в карманах, и не колдовали. Это была неразлучная троица – Кряка Малхай, Грэб и Койл, Неразлучной троицей их называли потому, что Грэб и Койл никак не могли разлучиться с Кряка, который находил их, где бы они от него ни прятались. Единственное, что троицу объединяло, это преклонение перед легендарным Пори Гаттером. «Не колдовать!» — прикрикивал на товарищей Малхой. «Пори никогда не колдует, когда ему запрещают!» «Пори хорошо!» — пробурчал Койл, глядя в стену и спин. «У него всякие лазеры, излучатели, электрошокеры!» Грэб завистливо вздохнул, вспоминая, как в день закрытых дверей Гаттер в 2 секунды расчистил полосу магических препятствий протонным излучателем. Пори Гаттер, прижатый к стене в соседнем коридоре, и сам не отказался бы от какой-нибудь штуковины, которая помогла бы пробиться сквозь толпу. Но в данной ситуации техника была так же бессильна, как и магия. Гаттер прижал локти к бокам, высмотрел в плотной массе учащихся щель и почувствовал на плече цепкие пальцы Сэна. «Воспитанный человек никогда не полезет в толпу», — сказала Если. «Воспитанный человек не торопится?» «Воспитанный человек подождет?» Сэн прислушался к шуму, возникшему в начале коридора. «Рассудит логически?» Источник шума, профессор Размнедел, двигавшийся в сторону столовой с целеустремленностью теплонаводящейся боеголовки, поравнялся с друзьями. «И только потом? Давай!» Оказавшись за могучей спиной декана Чертикака, друзья почувствовали себя караваном сухогрузов в кильватере атомохода «Арктика». Позже это позволило им войти в тройку лидеров гонки за ужином. В это же время, но по другому коридору и в совершенно другую сторону, двигалась Мергиона Пейджер. Вместе с сотнями других юных и не очень видим, она спешила на крышу, которая доставит их по месту назначения. Да-да. В ночь на 1 мая крышу перверца срывала, иногда вместе с факультетскими башнями, и носила по миру. Путешествие среди звезд, облаков и самолетов гражданской авиации было захватывающим и пьянящим. Минчудздрав, Министерство чудесного здоровья, предупреждает, опьянение полетом крыши может вызвать привыкание. Шестикурсница Гингема, старшая сестра Пори Гаттера, на ходу инструктировала девочек помладше, щедро делясь подробностями полетов крыши. «Девчонки, это что-то с чем-то. Это такое, что и не передать. Просто рассказать невозможно. Ну просто ух! Ну просто полный сундук!» Таким нехитрым способом бабушка Гингемы, тоже, кстати, Гингема, подправляла крепкие выражения, незаменимые при воспитании детей и внуков. Те, кто уже пережил когда-то Вальпургиев перелет, согласно кивали головами. Остальные старались впитать каждое слово точных и ясных инструкций Гингемы. Перед тем, как нырнуть в дверцу, ведущую на чердак главного корпуса, Мергиона оглянулась. И удивилась. Ее верный оруженосец Дубль-Дуб, в прошлом году Мерги его наколдовала, случайно, тоже был тут. Точнее, уходил отсюда, двигаясь с размеренностью шагающего экскаватора на прогулке. С плеча Дубля на девочку серьезно смотрел гаттеровский кот Кисер. «Почему Дуб не в столовой?» — подумала Мергиона. «Почему Кисер на Дубе? Что еще за кот ученый? Должна ли я что-то по этому поводу сделать?» С этой непростой мыслью она скрылась на чердаке, увлекаемая потоком галдящих однокурсниц. Столовая. «Почему?» — повторил Размнедел. «Ну, а новая традиция», — сказал Луж. «Почему?» «Ну сколько можно жить по-старому, правда? Наедаться от пуза, плясать на столах и кидаться костями. Как свиньи какие-то, честное слово». Когда это свиньи плясали на столах и бросались костями? «Пришло время, когда средневековые обычаи должны уступить место. Почему?» Луж замолчал. Традиции здесь были ни при чем. Причем была неопытность нового ректора. Дело в том, что в Вальпургиеву ночь с 11 вечера до 3 утра в перверте резко усиливалась восприимчивость материи к магии. Поэтому крышу главного корпуса, державшуюся на честном слове, точнее, на честном наборе слов, честном заклинании, срывала не каждую ночь, а только раз в году. Колдовать строго-настрого возбранялось, а уж кухня, место, где творились небывалые, даже по меркам магов, чудеса, и вовсе становилась запретной зоной. Прежний ректор Бубльгум, умный и опытный, как все прохвосты, обеспечивал приготовление праздничного ужина заранее. Наевшись, волшебники становились добродушными, устраивали веселый турнир по метанию костей, и мальчишник без особых проблем добирался до 3 часов утра, после чего всех отпускали спать. Новый ректор Луф, наивный и непредусмотрительный, как все порядочные люди, этого не сделал. Теперь придется что-то делать с голодными волшебниками, заполнявшими пустую столовую. А еще пора уже что-то решать с Мордевольтом, который упрямо не понимал тонких намеков Югоруса насчет трубы. Да, с трубой надо что-то решать. Что-то такое придумать. Может быть, нам организовать дискуссию? Спросил он развнедело. Начнем с того, что как будет здорово, если все станут магами, а потом... Что же потом? Потом надо будет правильными наводящими вопросами перевести дискуссию в плоскость проблемы практического осуществления. Определенно, в этот вечер все задались целью доконать бедного декана Чертикака. Сначала Харлей лечил фантома Асса посредством шкафа, потом завхоз с помощью шума пытался вернуть молодость. Затем оказалось, что Уфина не будет, а теперь ректор на простой и ясный вопрос «почему?» сошел с ума. Развнедел тяжело опустился на скамейку и уставился на руки. Потом на всякий случай спрятал руки под стол. Тем временем в столовую из коридорной давки прорвались самые слабые представители сильной половины перверца. На этом давка завершилась. Бестолково ввалившаяся неразлучная троица заняла последнее место в гонке за отмененным ужином. «Вы что, уже все съели?» – пропищал кряка Малхой. «Как вы могли?» Луш очнулся. «Вальпургиев мальчишник объявляется открытым», – объявил он. 3,5 часа безудержного мужского веселья назло ведьм, то есть без всяких женских глупостей. Докажем, что мы, настоящие маги, легко обойдемся и без женщин, и без пищи. Двери столовой гулко захлопнулись. Веселье началось. Спортплощадка. Школьная спортплощадка, втиснутая между Чертикаком и загоном с монстрами, редко использовалась по назначению. Нет, с пространством над площадкой, изборожденным следами бесчисленных метел, все было нормально. А вот сама площадка. Короче, в высокой густой траве вполне могла заблудиться сотня другая гномов. Правда, за последние полгода неугомонная Мергиона проделала здесь немало упражнений на свежем воздухе, но вытоптать многовековые заросли в одиночку так и не смогла. Поэтому, когда Мордевольт привез из Австралии 146 электрических овец, вопрос, где их держать, даже не успел быть поставленным. Овцы тихо жужжали, перемещаясь по площадке правильным квадратом. В центре квадрата вместе с подопечными Мордевольта передвигалось пустое место. Стукнула входная дверь, и в слабом мерцании злосветов показался человек с меховым воротником. Для тех, кому лень заглянуть в первую книгу, злосветы – это такие разумные светлячки, которые чем больше злятся, тем ярче светят. Применять их можно только периодически сильно ругая, либо непрерывно поругивая. По непонятной причине эти весьма неудобные в обращении светильники получили широкое распространение в магическом мире. Воротник приподнялся и несколько раз мрявкнул. Стадо остановилось. Пустое место, аккуратно раздвигая овец, приблизилось к гостям и мягко заполнилось большим белым двугорбым верблюдом. Две чаши, он же Рыжик, тот самый, спасенный Мергионой от неверной гибели. Как выяснилось после спасения, считать, что двум чашам может грозить гибель, неверно. Наклонил красивую умную морду к живому воротнику и вопросительно фыркнул. Дубль-дуб приветливо моргнул. Кисер довольно зашмурился. Первая часть задачи была решена. Опять столовая. Сен впервые видел шеф-повара Гаргантюа не за приготовлением пищи. Худой, как зубочистка, француз не знал, что делать с руками. Куда бы он их ни пристроил, руки начинали месить, лепить, нарезать или помешивать. Голова напоминала безутешное вареное яйцо. «А ведь мы с обеда не обедавши», — выразил общую скорбь Развнедел. В животе Харли немузыкально заурчало. Юго Руслуф обвел присутствующих озабоченным взглядом. Вся мужская и мальчиковая часть школы волшебства смотрела на него недобро. «Давайте веселиться», — заторопился ректор. «Все-таки у нас традиционный вальпургиев мальчишник. Кто знает веселую игру?» «Съедобное несъедобное», — отозвался с дальнего стола Оливье Форест, но, судя по звуку затрещины, не получил поддержки у товарищей. «Можно играть в города», — предложил Кряка Малхой и сам же начал. «Манчестер. Теперь на «Р». «Рагу», — отозвался Гаргантюа. «Или рамштекс. Или равиоли. Только без сметаны, а с уксусом и укропом». Бормотание главного повара прервал подзатыльник, который схлопотал ни в чем не повинный Кряка. «Давайте не будем впадать в фрустрацию», — вдруг сказал Харли. Все задумались, пытаясь понять, куда им не надо впадать и как это может быть связано с едой. Самым прямым образом. Например, вы собирались поесть, начали шарить яичницу, но задумались, и яичница сгорела. Если это были последние яйца в доме, все, вы в фрустрации. «Думай, не думай», — заявил Развнедел, который, кстати, и не думал думать. «А еда сама не прилетит». Звякнуло оконное стекло, и в столовую влетело странное существо с наволочкой на голове. Взгляды присутствующих потянулись к теоретически съедобному гостю, а руки – ко всему, что можно использовать в качестве метательного оружия. «Спокойно!» – закричал Гаттер. «Это мой Филимон. Он несъедобный, он ультразвук излучает». Излучив указанный ультразвук, Филин получил отражение от препятствий с ножами и вилками в руках, правильно сориентировался в ситуации, и только его и видели. «Зачем же так нервничать?» — сказал Луш, восстанавливая разбитое окно. Поскольку магия в эту ночь усиливалась, то ректор сумел одним взмахом палочки починить оба разбитых окна и украсить занавесочками четыре соседних. «Давайте спросим у Пори, как проводят мальчишники мудл, люди, не обладающие волшебными свойствами». Фан-клуб Пори Гаттера разразился бурными, но жидкими аплодисментами. Сен отметил, что глаза ректора снова затянулись мечтательной дымкой. «Неужели, — подумал Сен, — он не о еде думает?» «Как проводят?» — переспросил Пори, припоминая содержание фильмов, в которых изображались мудловские мальчишники. «Собираются вместе, что-то пьют, закусывают». Майор Клинч поперхнулся слюной. «А, вспомнил!» — обрадовался Гаттер. «Они еще прячут девушку. Куда они ее прячут? А, в огромный торт!» Громкий коллективный стон заставил Луфа снова вернуться к реальности. «Вот что. Давайте-ка займемся подвижными играми. Они повышают настроение, сплачивают коллектив, улучшают аппетит». «Зачем?» — спросил из темного угла фантом Ас, которого привели повеселиться вместе с остальными. Собрание поддержало реплику угрюмым ропотом. «Эх», — сказал Гаттеру майор Клинч, «в прошлые годы Бубльгум знаешь, как зажигал? Не знаешь, как зажигал. Он, конечно, гадом был, Бубльгум, но праздники умел организовывать, гад. Не то что наш новоиспеченный». Мистер замолчал, споткнувшись о слово «новоиспеченный». «Ну что вы такие вареные?» – расстроился Луш. «Давайте начнем, а там втянемся. Аппетит приходит во время еды». «Ну почему?» – возопил Развнедел. «Почему еда не приходит во время аппетита?»